Глава 3. Пока мы шли в главный зал, я усиленно соображал, как так вышло. Причем это происходит уже во второй раз. Пластина выбрала меня своим хозяином? Ей от меня что-то нужно? Или, может, она примагничивается к определенному разумному? С этим я обязательно разберусь, но чуть позже. Для начала нужно пережить заключение трехсторонних соглашений с представителями орденов. Главный вопрос – что я могу им предложить? Помимо борьбы со скверной, конечно. И если с Максимом Федоровичем все более или менее ясно, несмотря на подаренный браслет, он все равно чувствует себя обязанным мне, то с демонологом будет сложнее. Что, интересно, ему нужно? Ну, кроме власти и денег, конечно же. Хотя я довольно улыбнулся и ускорил шаг, прокручивая пришедшую в голову мысль. Если о братстве народ, в общем, отзывается положительно и даже почтительно, то серебряных все боятся. Может, это часть их имиджа, а может, чья-то недоработка. В любом случае, попытаться предложить поработать над положительным образом демонолога определенно стоит. Итак, стоило нам зайти в зал и расположиться за подготовленным Филом столом, как я сразу взял быка за рога. Перед тем, как мы начнем общаться, хочу вам кое-что продемонстрировать. Я прикрыл глаза и позвал свой род. Последняя неделя выдалась объективно тяжелой, причем не только для меня. Мои предки тоже, устали, и это хорошо чувствовалось во время штурмов северян. О том, чтобы повторить наш соутом прорыв, когда мои предки буквально растерзали большую часть наемников, не было и речи. Максимум, что готов был предложить род, это поддержка и защита в особо опасных моментах. Вот и сейчас, несмотря на то, что в затылок подул ледяной ветерок присутствия, большая часть предков не проявилась. Максимум, кого я почувствовал, были отец с дядей и дед Серафим. Но то, что для меня было самым минимальным результатом, для представителей ордена оказалось более чем достаточно. «Вот оно что!» — задумчиво протянул Фейдес. «А я-то думаю, с какой стати этот парень такой бесстрашный?» Наверняка демонолог хотел сказать «дерзкий», но вовремя поправился, и это было хорошо и для него, и для меня. Для него, поскольку ухарактеризовало его как человека адекватного и здравомыслящего, для меня, поскольку отношение Серебряного ко мне поменялось, и это внушало осторожный оптимизм. «Да, он старше, чем кажется», — кивнул паладин, который был уже в курсе моих отношений с родом. «И мудрее». «Если не секрет», — Серебряный с прищуром посмотрел на стоящих за моей спиной предков. «До какого колена ты добрался?» «Пока что до третьего», — немного помедлив ответил я. «Врать демонологу точно не стоило, ну а отмалчиваться я не стал. Чем быстрее мы сможем договориться, тем лучше». К тому же, в глубине души я рассчитывал, что Серебряный впечатлится, и я получу в его глазах несколько дополнительных очков. Так и произошло. «До третьего?» — Фейдес покачал головой. «Теперь многое становится ясным». «Я рад, что мы друг друга поняли. Я внимательно посмотрел демонологу в глаза. Предлагаю перейти к сути вопроса». «Пока что не вижу никакого вопроса», — лениво протянул Серебряный, а я нутром почувствовал, что Фейдес уже начал торговаться. «Ну, кроме твоего выживания». «Со своим выживанием я справлюсь сам», — вежливо улыбнулся я. «Впрочем, от взаимовыгодного сотрудничества отказываться не стану». «Взаимовыгодного?» — удивился Фейдес, лениво вскидывая левую бровь. «Для начала я предлагаю вам посредничество в отношениях между орденами. Этот конфликт создан искусственно и вредит всем, братству Серебряным и княжеству». «И как же он вредит княжеству?» — едко уточнил демонолог. «Безопасность», — я пожал плечами. «Дайте народу безопасность и стабильность, и он будет носить вас на руках. Сейчас же между вами и народом огромная пропасть». «Не вижу проблемы». «Когда ваши крепости придут штурмовать простые люди, поймете», — хладнокровно ответил я. «Гильдиям понадобилось 2 месяца активной пропаганды, чтобы настроить народ против князя. В вашем случае хватит и пары недель». «Это еще почему?» – нахмурился Максим Федорович. «Простые люди не любят магов, ну а про демонологов я и вовсе молчу. Можно сколько угодно защищать мир от той же самой бездны или пёсеголовых, но обыватели будут бояться именно чернокнижников и демонологов». «Мы не чернокнижники», — возмутился Серебряный. «Неважно, кто вы», — я покачал головой. «Главное то, как вас видит народ, понимаете?» «Без обид, Михаил», — демонолог смерил меня изучающим взглядом. «Но я не вижу, чем ты можешь оказаться мне полезен. Что касается посредничества, то это и вовсе смешно. Форточник-подросток, только что получивший дворянство, о каком посредничестве вообще может идти речь?» «Посредничество предлагаю обсудить чуть позже». Я прикрыл глаза, борясь с желанием рассказать Фейдесу про Крис. «После того, как заключим договор». «А ты наглец», — Фейдес опасно прищурился. «Я повторю еще раз. Ты интересен мне только в связи с искоренением бездны. Точка!» «А что, если я скажу?» Я внимательно впитывал эмоции демонолога. «Что смогу повысить привлекательность вашего бренда? Ну, в смысле, компании». «Что?» — не понял Серебряный, а в его эмоциях мелькнуло раздражение. «Демонологов все боятся». Я пошел в атаку, чувствуя, что еще немного, и Фейдес встанет и уйдет. «Вами пугают детей, вас презирают. И по моим аналитическим прогнозам, скоро у вас не останется послушников». «Да как ты...» Фейдес совершенно точно собирался поставить меня на место, но, услышав последние слова, осекся. «Конечно, аналитических выкладок у меня не было, а было всего лишь напрашивающееся предположение о нехватке кадров. К слову, чтобы это понять, достаточно было посмотреть на Горлуха». «Мне продолжить или вам неинтересно?» — уточнил я у демонолога. «Продолжай», — с видимой неохотой согласился Фейдес. Максим Федорович же с каменным лицом пил чай, но, судя по его эмоциям, получал от разговора огромное удовольствие. «Я могу изменить репутацию Серебряных в срок от месяца до трех», — максимально уверенно заявил я. «После изменения имиджа гарантирую, что к вашему представительству выстроится целая очередь из добровольцев. С золотым мечом у меня прямая договоренность и фактически карт-бланш на создание контента». Возможно, часть слов мои собеседники услышали в первый раз, но это не помешало им понять суть. «Михаил, чего у паладина было не отнять, так это сообразительности и чуйки. А как же братство?» «Максим Федорович, я посмотрел воину прямо в глаза. Вы идете путем чести, и я вам обязательно помогу». «Погодите-ка», — встревожился Фейдес. «Речь же шла о моем ордене». «Я готов заключить договор немедленно», — тут же отреагировал паладин. «Кто-то слишком много на себя берет», — демонолог опасно прищурился. «Можем проверить», — ничуть не смутился воин и демонстративно скрипнул силовыми перчатками. «Стоп!» — я поднял перед собой руки, чувствуя, что еще немного, и мои собеседники перейдут от слов к делу. «Я могу повысить популярность каждого ордена, и это займет от 3 до 6 месяцев, может быть, даже год». «Но ты же только что сказал», — напрягся Фейдес. «Но!» — я поднял вверх указательный палец. «Если мы заключим договор и будем работать вместе, то результат будет уже через месяц». «Непонятно», — недовольно произнес Максим Федорович. «Нужны разъяснения», — поддержал его Фейдес. «Сейчас будут», — я успокоительно кивнул и достал из ножен свой сверкающий клинок. «Что вы знаете о золотом мече?» Представители орденов синхронно поморщились, а я довольно улыбнулся. «Мы сделаем вот как». Я достал из инвентаря карту надела и развернул ее на столе. «Серебряные и братство оставляют у меня в наделе свои представительства. Мы каждый день устраиваем вылазки, бои и турниры». «Турниры?» — поморщился Фейдес. «Турниры», — подтвердил я. «Самый сильный, самый ловкий, самый ответственный и собранный. Мы будем показывать княжествам, как простые ребята из бывших вольников отважно сражаются с демонами, бездной и скверной». Фейдес машинально кивнул. несмотря на то, что я в своей речи собрал все в кучу. Они будут видеть, как упорство, труд и стальная воля могут конкурировать с одаренными. Как вчерашний кузнец, благодаря правильно проведенному ритуалу и своей памяти, на равных выступает с демоническими сущностями. «А ведь так и есть», — Фейда скивал каждому моему слову, невидяще смотря перед собой. «Нас рисуют монстрами, но почти каждый из нас поднялся с низов, и всеми нами движет единственная цель — защитить наш дом от твари из разлома». «А как же», — нахмурился было Максим Федорович. «С братством будет еще проще», — заверил я его. «Какой мужчина откажется пострелять из шестиствольного пулемета или залезть в силовую броню? Но самое главное, мы устроим конкурс». «Конкурс?» «Да, я уже даже видел, как это будет происходить. Ежедневный конкурс. Кто круче, братство или серебряные? Крутая броня или строгий черный камзол с серебряным узором? Огневая мощь или магия выверенных расчетов и геометрия ритуала?» «Ох, чувствую, Дионисию Викторовичу понравится». «Сила и мощь? Или интеллект и воля?» Я замолчал, давая возможность собеседникам увидеть ту картинку, которую я только что нарисовал. «А бездна?» — уточнил Фейдас. «Будем сражаться с ней в прямом эфире». «А мы?» «Помимо диких северян, в округе полно разбойников и наемников. Про коварные планы гильдейских я и вовсе молчу. К тому же нам нужно найти тех лжепаладинов и устроить показательную казнь». «Надо», — тут же согласился Максим Федорович, — «очень надо». Некоторое время за столом стояла тишина. Демонолог и паладин вовсю просчитывали предполагаемые бонусы, а я внимательно следил за их эмоциями. «Говоришь, представительство?» — Фейдас закончил обдумывать мое предложение первым. «Орден Серебряных в деле. Я лично прослежу за тем, чтобы эта мысль нашла полное одобрение магистра Ванко. Братство готово разместить гарнизон уже сегодня». Максим Федорович недовольно посмотрел на своего извечного конкурента. «У меня есть для этого все полномочия». «Значит, все-таки старший рыцарь», — усмехнулся высший дознаватель Серебряных. «Я согласен на трехстороннее сотрудничество. Обсудим детали». Обсуждать детали мы закончили уже ближе к вечеру. Что Максим Федорович, что Фейдас очень ревностно отнеслись к численности чужого гарнизона. В какой-то момент я даже хотел на этом сыграть, устроив небольшой аукцион за право занять лучшее место в наделе, но все же отмел эту идею. И так, по сути, повезло, что удалось договориться с этими могущественными организациями. Выходя против гильдейских и дворян, нужно обзавестись серьезными союзниками. И я, на мой взгляд, заключил сегодня самую успешную сделку. Во-первых, в наделе появятся опытные воины в силовой броне и с серьезными пушками. Во-вторых, дюжина демонологов поможет очистить оскверненные земли и, самое главное, каменную поляну. В-третьих, я получаю контент. Я более чем уверен, что Дионисий скоро заявится в гости. Уж то-что, а прямой эфир самой настоящей войны до него никто еще не делал. И руководство Золотого Меча наверняка вошло во вкус. А тут еще и самоубийственное желание дворян лезть на территорию северян. Я не великий историк, но альпийский поход Суворова хорошо запомнил и не планировал повторять чужих ошибок. А значит, аудитория Золотого Меча останется без полюбившихся всем, без исключения сражений. Всем, кроме непосредственно участников боевых действий. В любом случае, я не собирался в ближайшее время участвовать в любых боестолкновениях, и паладины с демонологами придутся как нельзя кстати. А пока весь мир будет наблюдать за героизмом Серебряных и Братства, я займусь стратегией. В последнее время я чувствовал себя словно белка в колесе. То одно, то другое, то третье, то десятое. И вместо того, чтобы поставить глобальные цели и посмотреть на картинку с высоты птичьего полета, я вынужден был тонуть в ежедневной рутине. Решение тактических задач постоянно отодвигало стратегические. И несмотря на вполне себе удачные ходы, я чувствовал, что большую часть времени играю под чужую дудку. Одним из немногих осознанных решений была вербовка Бруно. «Очень уважаю Якова Ивановича и князя Ивана, пусть земля ему будет пухом, но я не хочу быть фигурой на шахматной доске». Вот и сейчас, вместо того, чтобы ввязаться в противостояние с серебряными, я заключил союз, а значит, выиграл себе время. А там Ууд закончит переброску отобранных воинов, и Макс подтянет своих офицеров. Помимо этого, я рассчитываю на сотрудничество с перевертышами, но полного доверия у меня к ним нет. В любом случае, пока всех устраивают текущие взаимоотношения, у них лес, у меня защита от всякого отребья, типа вражеских шпионов и наемников. Да и потом, как бы цинично это ни звучало, но можно разыграть карту Крис, Бруно и Алексии, ну и Пылаевых, конечно. А еще, надеюсь, Жижик или Оуд сохранил контакты Кабула. Что-что, а каналы контрабандиста на черном рынке мне сейчас ой как пригодятся. План относительно прост. Первое, стягивать войска в надел, и чем больше, тем лучше. В идеале нужны одаренные, для чего мы с Оутом и организовали на заставе турнир. По идее, устраивать турниры можно и здесь. К тому же я знаю одного хитроумного типа, у которого несколько рангов в букмекерских ставках. Но подойдут и обычные вольники, благо дел много. От стройки до экономического подъема Михаилграда. Сейчас, когда горячка боя прошла, мне немного стыдно за случайное проявление эгоизма, и, пожалуй, я все же переименую северную столицу. Вот только как? О, точно, устрою конкурс среди зрителей на название города. А то Михаилград звучит круто, но как-то слишком пафосно, что ли. Далее второе. Экономическое развитие надела. Часть мануфактур уже возводится, но планы у меня огроменные. Тут и стройка, и инфраструктура, и аграрка, и собственное производство. Да, возможно, выгоднее закупать технику у одного княжества, зерно у другого, ткань у восточников и так далее. Но я хочу, чтобы надел был независим от внешних поставок. Чтобы никто не мог пережать мне кислород в случае каких-то разногласий. Ну а то, что они будут, я и не сомневался. Вообще, в идеале я вижу свой надел как большой промышленный центр. И здесь два пути. Если княжества сохранятся в текущих границах, то займу какую-нибудь узкую нишу. Если все же случится распад, то однозначно нужно присмотреться к западному княжеству. Во-первых, там горы, во-вторых, леса, то есть там самая промышленная база. Войска помогут удержать свою, ну а экономический бум поможет пережить кризисные времена. Ну и третье, наведаться к стеле, получить ранги и внести коррективы в ветку развития. Благо для этого нужно всего ничего, спуститься на нижний ярус. Ну а потом, когда у меня появится полное понимание текущих процессов, можно будет разыгрывать политические, финансовые и экономические комбинации. Ну а пока... Я протянул руку высшему дознавателю Фейдосу, и он крепко ее пожал. «Рад, что мы договорились», — произнес демонолог, не выпуская мою ладонь. «Старшим в представительстве Серебряных останется Горлух». «Горлух?» — непроизвольно удивился я. «Так надо», — поморщился Фейдос, и я, понимающе кивнул. «То, что Серебряный не хочет посвящать меня во внутреннюю кухню Ордена, это понятно». «Его должность будет зависеть от твоих еженедельных отзывов». Я прямо-таки чувствовал, что демонолог хотел сказать отчетов, но вовремя поправился. «И да», — напоследок вспомнил Фейдос, — «могу ли я надеяться, что если пластина каким-то образом найдется, ты введешь меня в курс дела?» «По идее, Серебряный может надеяться на все, что угодно». «Конечно», — подтвердил я, ни капли не соврав, и добавил уже от сердца, — «рад знакомству». Серебряный смерил меня подозрительным взглядом, но все же кивнул. «До встречи, Михаил». «И вам не хворать, уважаемый Фейдос». Дождавшись, пока фигура высшего дознавателя исчезнет на лестнице, я перевел взгляд на дожидающегося меня Оута. «Собираю малый совет», — уточнил капитан. «А паладин?» — уточнил я. «Вместе со своими бойцами завис в мастерской Олега. Там, конечно, еще полный бардак, но они буквально влюбились в конструкты Славика». «Отлично», — повеселел я. «Ну так что насчет совета?» — нетерпеливо уточнил Оут. «Совет будет стопроцентно», — кивнул я. «Но для начала мы спустимся на нижний ярус». «Зачем?» — не понял Оут, который еще не знал про стелу, расположенную глубоко под землей. «Мы, Оут», — я с предвкушением улыбнулся, — «идем получать честно заслуженные ранги,